Calabia Pictures ne predstavlja. Jebo, ne hit parade, otpada u kući i dježi naряde. Nije nada, my tak v porяде, ну где же вы, ляди, утешьте дядю. Занимай место, пока не тесно, хватай попкорн, будет интересно. Плюс удобное кресло, всем расслабиться, шоу начинается. На дорожке ковров и при полном параде соберутся все голливудские тети. А так гляди, в каком наряде, ах, и что же мы увидим сами? А добрый терминатор мочит врагов, и как вам губернатор новый готов? Такая вот народная любовь, а у меня любовь другая. И такой любви не доверяю я. Колумбия, ты чё с ней представляешь? Как хорошо мне с тобой бывает. Колумбия, ты чё с ней представляешь? Колумбия, ты чё с ней представляешь? Как без тебя моё сердце страдает. Колумбия, ты чё с ней представляешь? Недолюбила дядю в детстве мама, дядя вырослил обиду в экран. Теперь ему рука плескает кан, и весь калифорнийский берег. И вот решает он с весны до весны, какие спецэффекты нам суждены. А нам бы лишь смотреть чужие сны, но почему я им не верю? А чего же им не верю я? Колумбия Пикчерс не представляет, как хорошо мне с тобой бывает. Колумбия Пикчерс не представляет. Колумбия Пикчерс не представляет, как без тебя мое сердце страдает. Колумбия Пикчерс не представляет. Мне класть на Голливуд и Беверли Хиллз. Оттачиваю русский флоу и русский скилс. Плюс, ты же понимаешь, ма, какая там Америка, ты мне одна нужна. Оскара и Грэмми носы не представляют. Квентин на пару суммы тихо отбивают. Они не знают, что между тобой и мной. Нажми на паузу, где-то постой. Дай мне пару минут, дай мне просто дай пару минут до сеанса, смотри, не опоздай. Последний ряд там буду я, и не забудь попкорн. Колумбия не представляет, какой будет хардкор. Пикчерс не представляет, как хорошо мне с тобой бывает. Колумбия Пикчерс не представляет. Колумбия Пикчерс не представляет, как без тебя мое сердце страдает. Колумбия Пикчерс не представляет. Колумбия Пикчерс не представляет, как хорошо мне с тобой бывает. Колумбия Пикчерс не представляет. Колумбия Пикчерс не представляет, как без тебя мое сердце страдает. Колумбия Пикчерс не представляет. Не представляет. Колумбия Пикчерс не представляет.